захлопнув дверь и прижавшись к ней спиной, я почувствовал, как она вся содрогнулась от ударившегося о нее огромного тела. Я опустился на пол у стены, засучил штанину и начал рассматривать свои раны. И тут поперек дальнего конца коридора проследовал Хоралд с дымящимся тазом в руках и с полотенцем через плечо. Теперь я понял, почему он так задержался. Все это время он кружил по коридорам, возможно, попросту заблудившись в собственном доме, но скорее взвешивал, какую команду назвать в качестве победителя. В Скейлдейл-хаузе мне пришлось вытерпеть немало насмешливых замечаний по адресу моей новой моряцкой походки, но когда Зигфрид в спальне осмотрел мою ногу, улыбка сползла с его лица. «Еще бы дюйм, черт побери!» Он тихо присвистнул. «Знаете, Джеймс, мы часто шутим, как нас в один прекрасный день обрабатывает разъяренный пес. Ну так вот, мой милый, вы чуть было не испытали это на собственном опыте». «Будет горячий обед и музыка». Я сам удивился тому, как подействовали на меня эти слова. Они пробудили множество чувств, и все приятные. Сознание, что ты чего-то добился, что ты стал своим, что ты одержал победу. Теперь я знаю, что меня никогда не пригласят стать ректором Королевского ветеринарного колледжа, но вряд ли даже подобное приглашение доставило бы мне больше радости, чем те давние слова о горячем обеде. Ведь они показывали, как относится ко мне типичный фермер Йоркширских холмов. А это было важно. Хотя после года практики меня уже начинали считать надежным ветеринаром. Я все время ощущал пропасть, которая неминуемо должна отделять этих обитателей долины склонов от меня, уроженца большого города. Они внушали мне искреннее уважение. Но меня не покидала мысль, что для них я чужой. Я понимал, насколько это неизбежно, но от такого утешения легче мне не становилось. Вот почему искреннее выражение дружбы столь меня тронуло. И особенно потому, что оно исходило от Дика Редда. Познакомился я с Диком прошлой зимой на крыльце Скейлдейл-хауса. Такое мрачное утро, когда деревенские ветеринары сомневаются, не ошиблись ли они в выборе профессии. Ёжась от вездесущего сквозняка, который оледенил в коридоре мои ноги, укрытые только пижамными брюками, я зажег свет и отпер дверь. Передо мной, опираясь на велосипед, стоял щуплый человечек в старой армейской шинели и вязаном шлеме. Позади него, в желтой полосе света, падающей из двери, летели косые струи дождя. «Вы уж извините, что я вас в такой час поднял, мистер», — сказал он. «Фамилия моя Ред. Я с фермы Берчтри в Колстоне. У меня молодая корова телится. Да только что-то у нее застопорилось, вы бы не приехали». Я поглядел на худое лицо, на дождевую воду, стекающую по щекам и капающую с носа. «Хорошо, я сейчас оденусь и приеду. Но, может, вы оставите велосипед здесь и поедете со мной в машине? До Колстона ведь 4 мили, а вы и так насквозь промокли». «А, да ничего». Лицо светилось бодрой улыбкой, и из-под намокшего шлема на меня блеснула пара веселых голубых глаз. «Не возвращаться же потом за ним». «Ну, я поехал. Так что вы ненамного меня обгоните». Он вскочил на велосипед и завертел педалями. Жаль, что люди, считающие крестьянскую жизнь приятной и беззаботной, не видели, как его сгорбленная фигура скрылась во мраке за завесой хлещущего дождя.